за другое ли что подарит ее, возьмет с благодарностью, а сама ни за что на свете не попросит. Знали про нее и то, что много тайной милости не раздает она, много творит добра потаенного. Слушая, что толкуют скитские матери про добрую знахарку, не в шутку по деревням на них сердитовали. «Поглядели по ней пустобайки чернохвостые», — говорили мужики деревенские, «поглядели б, как наши ребятишки любят Егориху. А в младенце душа ангельская, к бесовской нечисти разве можно ельнуть?» Родом будучи дальняя, живучи безысходно в обители, не слыхала Таня, какие речи в миру ведутся про Егориху, а страшных рассказов от обительских старец вдоволь наслушалась. Келья елфимовской знахарки представлялась ей бесовским вертепом, исполненным всяких страхов и злых чарований, а сама знахарка горбатую, безобразную старухой с кошачьими глазами, свиными клыками и совиным носом. То, думалось Тане, сидит Егориха на змеиной коже, варит в кипучем котле разных гадов, машет над ними чародейной ширинкой и кличет на помощь бесов преисподней. То представлялось ей, как Егориха верхом на помеле быстрее стрелы несется по воздуху, как в глухую полночь копает на кладбище могилы, а оттуда в лес бежит, и там ровно кур да гусей змей подколодных на кормежку скликает. Каких страхов про знахарку на обительских беседах Таня не наслушалась, каких чудес не насказали ей болтливые келейницы. Думает Таня, кроме тетки Егорихи, таких людей, кто бы умел притку сурочить, поблизости нет. Как же быть? Мол, ведь Марье Гавриловне позвала б к себе знахарку. Не захочет с ведьмой хороводиться. Хороводиться знаться, водиться с кем. Да и то взять, приведешь ее сюда, после, пожалуй, с нечистью не развяжешься. Ну, как приманишь к себе бесовскую силу. Ну, как летун прилетит да рассыплется по нашим горницам огненными искрами. Ну, как по ночам в круг домика демоны зачнут на сходку сбираться, да креклятые свои мечтания заведут. Голки и клики, бесстыдные скакания, неистовые свисты и топоты ножные, и вои, и гудение, и мерзкое в долоне плескание. Мечтание, мечта в народном языке употребляется лишь в смысле привидения, призрака, обмана чувств сверхъестественную силою. Оборони, Господи, и помилуй от такой напасти. Читают же канонницы за трапезой, что самим угодникам Божиим такие напасти от нечисти бывали. Как же нам-то, грешным, от нее устоять? Опять же, тетки Егорихи в обители ходу нет. Увидят матери, кочергами да ухватами из скита ее вытурят. Разве самой, тихими стопами, по тайности, сходить в Елфимово, да попросить тетку Егориху порчу заглазно снять? Да страшно и подумать к ней в келью войти. И подступить близко к ведьмину жилью страшно. Не равно наступишь на какую-нибудь нашептанную щепку, либо перешагнешь через заговоренную ямку, не то сухой листочек, либо соломинку ветром свеет с колдуньиной кровли. Как раз злая притка накатит на тебя. От одной мысли идти к Егорихе Таня всю спину мурашками осыпала. А Марье Гавриловне с каждым днем хуже да хуже. От еды и питья ее отвадила, от сна отбила, и думка каждую ночь мокрехонька. Беззаветная, горячая любовь к своей сударыне не дает Тане покоя ни днем, ни ночью. «Перемогу страхи и ужасы», — подумала она, — «на себя грех сойму, на свою голову сворочу силу демонскую, а не дам хилеть да болеть моей милой сударыне. Пойду в Елфимово. Что будет, то и будь».